Мастер сновидения. Любые взаимоотношения можно наладить. Все они могут стать прекрасными. Но начинать всегда нужно с себя. Нужно набраться смелости видеть правду, говорить правду самому себе, быть перед собой совершенно честным. Быть может, вам и не обязательно быть честным перед всем миром, но перед самим собой честным быть необходимо. Вы, быть может, и не в силах контролировать происходящее вокруг, но контролировать свои собственные реакции вполне в состоянии. Эти реакции и будут определять ваш сон о жизни, ваше личное сновидение. Именно наши реакции и делают нас счастливыми или несчастными. Наши реакции – вот ключ к замечательной жизни. Если научиться контролировать свои реакции, то можно изменить привычную схему поведения и всю свою жизнь. Мы несем ответственность за последствия любых своих поступков и мыслей, слов и чувств. Подчас мы не замечаем, какие именно поступки, эмоции или мысли привели к тем или иным последствиям, но сами последствия очевидны, потому что приносят нам либо страдания, либо радость. Контроль над личным сновидением осуществляется, когда мы делаем выбор. Нужно стараться представить, понравится нам последствия нашего выбора или нет. Если последствия будут приятными, можно делать то, что намерен делать. Все хорошо. Но если нам не нравится то, что происходит в нашей жизни, если сон не доставляет нам удовольствия, следует попытаться понять, что именно вызвало те последствия, которые нам не по душе. Это и есть способ изменения своего сна. Наша жизнь – это воплощение нашего личного сна. Если умеешь изменять программу своего личного сна, становишься мастером сновидения. Хозяин сна превращает свою жизнь в шедевр искусства. Но научиться управлять сном – великий вызов, потому что большинство людей – рабы своего сновидения. То, как мы учимся видеть сны – установка программы. И поскольку нас переполняет убежденность в том, что нам мало что по силам, избежать страшного сна довольно трудно. Для того, чтобы проснуться, нужно стать хозяином своего сна. Для этого толтеки создали мастерство трансформации. Чтобы освободиться от прежнего сна и создать новый сон, где возможно все, в том числе и выход из сна. В практике мастерства трансформации толтеки делят людей на сновидящих и сталкеров. Сновидящие знают, что сон – это иллюзия, и играют в мире иллюзий, понимая, что это лишь иллюзия. Сталкеры похожи на тигров или ягуаров. Они выслеживают каждый поступок и каждую реакцию. Нужно выслеживать собственные реакции. Нужно ежесекундно работать над собой. Это требует времени и большой отваги. Ведь намного проще принимать все на свой счет и реагировать так, как привык. Но это ведет ко множеству ошибок, к страданиям и боли, поскольку наши привычные реакции лишь порождают новый эмоциональный яд и усиливают трагичность жизни. Если контролировать свои реакции, то очень быстро выясняется, что по-настоящему видишь, то есть воспринимаешь все как есть. Разум всегда воспринимает все как есть, но в силу мощного программирования, влияния многочисленных внушенных нам убеждений, мы интерпретируем воспринимаемое, услышанное и увиденное. Между тем, как и что люди видят во сне и способностью видеть все как есть без предвзятости, огромная разница. Заключается она в том, как реагирует на воспринимаемое наше эмоциональное тело. Например, идешь ты по улице, а какой-то совершенно незнакомый человек вдруг обзывает тебя дураком. Мы можем воспринять ситуацию и отреагировать на нее очень по-разному. Можно согласиться с услышанным и подумать: «Да, я, пожалуй, правда глуп». Можно выйти из себя, сгорать от стыда или просто выбросить случившееся из головы. Правда же сводится к тому, что человек этот выплескивает свой эмоциональный яд. Мы просто оказались первыми, кто подвернулся ему под руку. Его слова не имеют к нам никакого отношения. Тут нет ничего личного. И когда понимаешь это, у тебя не возникает никакой реакции. Можно сказать себе просто: «Бедный парень, он так страдает». Главное, не принимать услышанное на свой счет. Конечно, это только пример, но сам принцип относится почти ко всему, что вокруг нас происходит. У нас есть наше маленькое эго, которое принимает все на свой счет, а это приводит к чрезмерным эмоциональным реакциям. Мы не сознаем, что происходит на самом деле, потому что первым делом реагируем и тем самым делаем случившееся частью своего сна. Наши реакции основаны на глубинных убеждениях. Мы реагировали так уже многократно, тысячи раз, и потому та или иная форма реакции входит в привычку. Мы запрограммировали себя на определенное реагирование. В том-то и трудность. Нужно изменить привычные реакции, свернуть с накатанной колеи, пойти на риск и попытаться сделать иной выбор. Если последствия окажутся нежелательными, нужно изменить еще что-то. Снова и снова, пока не добьешься желаемого результата. Я говорил, что мы никогда не выбираем паразита, то есть судью, жертву и систему убеждений. И сознавая, что у нас просто не было выбора, и что все это лишь сон, мы возвращаем себе нечто важное, но некогда утраченное. То, что в религиях именуют свободной волей. Говорят, что, создав человека, Бог наделил его свободой воли. Это правда. Но сон отнял ее у нас, поскольку воля большинства людей подчиняется сну. Некоторые люди говорят: «Я хочу измениться, действительно хочу. Нет никаких причин быть несчастным. Я умный, я заслуживаю счастливой жизни. Я заслуживаю большего заработка, чем сейчас». Они все понимают, но эти слова идут от ума. Что же потом? Эти люди идут, включают телевизор и часами сидят перед экраном. И это называется сильной волей. Вместе с осознанием появляется и возможность выбора. Если бы мы постоянно поддерживали в себе осознанность, то смогли бы изменить свои привычки и реакции, изменить свою жизнь. Осознание возвращает свободу воли. А когда есть свободная воля, есть и возможность выбора. Каждый миг помнить, кто мы на самом деле. Даже если мы вдруг забудем об этом, то можем снова сделать выбор и вспомнить. Но только если есть осознание. Если его нет, невозможен выбор. Осознанность тесно связана с ответственностью за собственную жизнь. Мы не в ответе за то, что происходит вокруг. Мы отвечаем только за себя. Мы не создавали этот мир таким, какой он есть. Он был таким задолго до нашего рождения. Мы пришли сюда не с великой миссией изменения всего мира и целого общества. Однако у нас все же есть важная и довольно серьезная миссия. Цель нашей жизни – сделать себя счастливым. А для этого нужно понять, во что мы верим. Как оцениваем самих себя. Как превращаем себя в жертву. Будьте совершенно честными перед собой в отношении собственного счастья. Не навязывайте себе и другим ложные идеи счастья. Если на самом деле вы недовольны собой, не стоит твердить всем вокруг: «Гляньте на меня, моя жизнь удалась, у меня есть все, что надо, я просто счастлив». Да, мы можем добиться всего, чего хотим, но сначала нужно набраться смелости и открыть глаза, увидеть правду, увидеть то, что есть на самом деле. Люди слепы, а слепы они потому, что просто не хотят видеть. Давайте рассмотрим еще один пример. Молодая женщина знакомится с мужчиной и с первого взгляда испытывает к нему страстное влечение. Гормоны берут свое. Ей просто хочется этого мужчину. Все подружки, однако, сразу видят, что он за человек. Он наркоман, нигде не работает и обладает всеми чертами характера, которые делают женщину несчастной. Та женщина тоже смотрит на него, но что она видит? Только то, что ей хочется видеть. Он высокий, симпатичный, сильный и обаятельный. Она придумывает образ этого человека и старается не замечать того, чего видеть не хочет. Она обманывает себя. Ей искренне хочется поверить, что их отношения будут складываться замечательно. Подруги твердят: «Но он же наркоман, алкоголик, безработный». А она в ответ: «Да, но моя любовь его изменит». Конечно, и ее мать, и отец начинают ненавидеть этого молодого человека. Родители тревожатся за дочь, потому что тоже ясно видят, что происходит. Они настаивают: «Он тебе не пара, а наша героиня и слушать не хочет. Не учите меня жить». Она идет против отца и матери, подчиняясь зову гормонов, и обманывает себя, пытаясь оправдать свой выбор. «Это моя жизнь, и я сама решу, какой она будет». Несколько месяцев спустя их отношения уже таковы, что она начинает трезво смотреть на действительность. Правда уже нельзя не замечать, и женщина обвиняет мужчину в том, чего не хотела видеть с самого начала. Уважения никакого, сплошные оскорбления. Но теперь для нее важнее собственная гордость. Если она вернется домой, то тем самым признает, что отец и мать были правы, а доставлять им подобное удовольствие она не желает. Сколько же времени нужно этой женщине, чтобы усвоить урок? Как сильно она любит себя? Где предел издевательств над самой собой? Все подобные несчастья происходят потому, что мы не желаем замечать совершенно очевидные вещи. Даже если мы встречаем человека, который притворяется изо всех сил и носит лживую маску, отсутствие любви, отсутствие уважения не скроешь. Но мы просто не хотим их замечать, не желаем ничего слушать. Древний пророк сказал: «Нет большего слепца, чем тот, кто не желает увидеть. Нет хуже глухого, чем тот, кто не желает слышать. И нет большего невежды, чем тот, кто не хочет понять». Мы слепы, это правда, и мы расплачиваемся за это. Но если открыть глаза и увидеть жизнь как есть, то можно избежать эмоциональной боли. Это не значит, что прекращаешь идти на риск. Все мы люди, и рисковать необходимо. Если не получится, так что? Кого это волнует? Это не важно. Главное – учиться и идти вперед без суждений. Не нужно оценивать и осуждать. Не нужно винить других и страдать от чувства вины. Нужно лишь принять свою истину и направить свое намерение на новое начало. Если умеешь видеть себя таким, какой ты есть, это уже первый шаг к примирению с собой, к отказу от самоотрицания. Как только нам удается принять себя таким, какие мы есть, все начинает меняться. У каждого своя цена, и жизнь относится к этой цене с уважением. Но измеряется она не деньгами, не золотом, а любовью. Больше того, она измеряется любовью к себе. Насколько сильно любишь себя, такова тебе и цена. И жизнь учитывает именно эту цену. Когда любишь себя, твоя цена высока. Это означает, что твоя терпимость к оскорблениям самого себя очень низкая. Ты себя уважаешь. Ты любишь себя таким, какой ты есть, и это повышает твою цену. А если тебе что-то в себе не нравится, цена падает. Осуждение себя порой настолько сильно, что люди ищут способа забыться, поскольку общение с самим собой невыносимо. Если тебе не нравится другой человек, можно просто прекратить с ним общаться. Если не нравится компания, можно просто уйти. Но от самого себя никуда не денешься, от себя не убежишь. И чтобы избежать общения с собой, нужно что-то предпринять, притупить свои чувства, заставить ум не обращать внимания на самого себя. Одни пьют, другие принимают наркотики, третьи едят. Просто едят и едят без остановки. Но оскорбление самого себя может принимать и худшие формы. Есть люди, которые просто ненавидят себя. Это ведет к самоуничтожению, медленному самоубийству. Потому что таким людям обычно не хватает смелости покончить с собой быстро. Если понаблюдать за людьми, занимающимися саморазрушением, станет ясно, что их влечет друг к другу. Что делать, когда ненавидишь себя? Притупить чувство спиртным, чтобы забыть о собственных страданиях. Этим такие люди и оправдываются. Куда идут, чтобы напиться? В бар. А кого там можно встретить? Точно таких же людей. Они тоже пытаются убежать от самих себя, забыться. И тогда вы занимаетесь этим вместе. Ведете долгие разговоры о своих страданиях и понимаете друг друга с полуслова. И это даже начинает нравиться. Мы прекрасно понимаем друг друга, потому что вибрируем на одной и той же частоте. Мы оба занимаемся саморазрушением. Я буду делать больно вам, вы мне. Взаимоотношения как раз для ада. Что же происходит, когда меняешься? Спиртное тебе уже не нужно. Отныне ты вполне устраиваешь самого себя. Ты себе нравишься. Пить ты уже не пьешь, но друзья остаются прежние, а они продолжают пьянствовать. Им все еще нужно забыться, это приносит им радость. Но ты уже ясно видишь, что такое счастье не настоящее. То, что кажется им счастьем, это бунт против эмоциональных страданий. И это счастье причиняет столько новых мучений, что люди начинают получать удовольствие, когда причиняют боль другим и самим себе. Но тебя это больше не устраивает. А бывшие друзья, разумеется, обижаются на то, что ты перестал быть похожим на них. «Эй, ты меня уважаешь? А почему перестал пить со мной? Возомнил, что ты лучше меня?» И тогда ты оказываешься на распутье. Можно вернуться к прошлому или перейти на другой частотный диапазон. Познакомиться с теми людьми, которые примут тебя таким, какой ты есть. Второй путь ведет в совершенно иную действительность, к принципиально новым отношениям, когда ты уже не миришься с тем, что тебя оскорбляет.